Основные положения. Часть первая. Как устанавливать контакт? Хорошие манеры, социальные навыки и знания этикета делают вас симпатичным, приятным в общении человеком, умело разруливающим назревающие конфликты. Социальные навыки – вещь естественная, однако искусство ими пользоваться не всегда дается просто и легко. Сделайте своим приоритетом умение формировать атмосферу взаимного уважения, понимания и добрых намерений. Приветствия и представления имеют значение, потому что они апеллируют к человеческим потребностям, в принадлежности к группе и вовлеченности. Никогда не забывайте приветствовать людей должным образом. Формально или неформально, оно транслируйте аутентичность, присутствие и намерение. Всегда представляйте незнакомых людей по принципу «кто важнее» в официальных профессиональных ситуациях. Этикет поведения в обществе исходит из принципа сведения возможных трений к минимуму. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг, старайтесь не смотреть в экраны девайсов в толпе и не стоять у людей на дороге. Проявляйте ситуационную эмпатию. Осознавайте присутствие других и сами ведите себя осознанно. А если сомневаетесь в том, как себя вести, ведите себя так, чтобы людям рядом с вами было легко. Зрительный контакт – очень интимная вещь. Поддерживайте контакт 4 секунды и используйте метод треугольника, чтобы продемонстрировать интерес к собеседнику, когда он что-то вам рассказывает. Не забывайте о могуществе зрительного контакта, который может сигнализировать о сексуальном интересе, а также учитывайте культурный контекст ситуации. Если не уверены в том, как себя вести, копируйте и отзеркаливайте зрительные контакты окружающих. Светская беседа – это важный элемент постепенного установления близости. А в разговоре избегайте опасных тем, таких как внешность, деньги, секс, политика и религия. Подождите, пока не узнаете человека поближе. Корректно смените тему и поговорите о чем-то другом. Наконец, не слишком гордитесь своей прямолинейностью. На самом деле, это просто лень. Часть вторая. Золотое правило этикета – уважение. Проявляя пунктуальность, мы выказываем уважение к времени другого человека. Будьте готовы заранее планировать свой график и как можно раньше вносить в него коррективы во избежание неловкостей. Вы будете пользоваться репутацией человека достойного доверия, всегда держа обещания и соблюдая данное слово. Уважайте право других людей быть непохожими на вас, иметь собственные представления, интерпретации и мнения. Конфликт – это вопрос выбора. Будьте выше этого. Выражайте несогласие с достоинством, старайтесь слышать и реагировать на эмоциональную подоплеку сказанного, умея увидеть за этим универсальную истину. Уважайте личное пространство других людей, понимая и соблюдая разные пространственные зоны, интимную, личную, социальную и публичную. Обращайте внимание на гендерные и культурные различия. В целом, чем ближе взаимоотношения, тем меньше дистанция, так что вносите соответствующие поправки. Существует тесная взаимосвязь между психологическим пространством и физической близостью. Близость равна интимности, поэтому, меняя пространственную зону, вы подаете сигнал об изменении градуса интимности. Всегда, всегда уважайте границы личности, независимо от того, понимаете ли вы их, разделяете и соглашаетесь ли с ними. Примите то, что вам говорят, не наказывайте и не вините людей, а еще обращайте внимание на невербальную коммуникацию. Как можно раньше озвучивайте свои границы, четко и уверенно. Не вдавайтесь в пространственные объяснения и не чувствуйте себя виноватым. И стремитесь защищать свои границы до конца. Часть третья. Негласные правила взаимодействия. Поток общения – это состояние легкости и радости, которое требует сосредоточиться на собеседнике, а не на собственном эго. Используйте принцип вдохновления как приглашение войти в поток общения. Приглашение – это когда сказанное вами явно дает понять собеседнику, что теперь его очередь говорить. Вдохновление – это когда ваши слова вызывают у другого человека